Йосихико шёл с изрядным любопытством. «Не каждый день тебя приглашают зайти внутрь места, на которое обычно смотришь издалека». Несмотря на регулярное посещение храма Онуси, даже там Йосихико никогда не заходил дальше короба для подаяний. Йосихико снял обувь, взял её в руку и как раз поднимался по лестнице, почерневшей от долгих лет, как вдруг ему навстречу вышли две прихожанки среднего возраста. Однако, хоть Йосихико и находился в их поле зрения, они даже не посмотрели в его сторону и продолжили о чём-то беседовать. «Я поставила барьер перед входом в святилище. Внутри него другие люди вас не увидят, мастер Йосихико», пояснила Укё, угадав мысли Йосихико. «Ты ещё и такое устроила?» Йосихико невольно остановился и посмотрел по сторонам. Действительно, в воздухе у самого входа висит тусклая радужная пелена. Наверное, это и есть барьер. «И даже в землях Кацураги современные люди молятся только о себе». Кагане со вздохом посмотрел в сторону женщин, опустивших по монетке в короб и помолившихся о том, чтобы им повезло в лотерее. «Сила богов изначально проистекает от искренне проводимых божественных фестивалей. Я не понимаю, почему люди считают, что их желание исполнится, если они бросят монетку и зачитают беспечную молитву». Кагане, как всегда, выразился сурово, а Йосихико почесал затылок в смешанных чувствах. «Но разве боги существуют не для того, чтобы исполнять желания?» — озвучил Йосихико наивный вопрос, долгое время не дававший ему покоя. «Каждый человек, заходя в храм, загадывает пару желаний. И Йосихико никто и никогда не рассказывал, что этим он раздражает богов». В ответ на его вопрос Окё натянуто улыбнулась и повернулась к нему. «Небесные боги, земные боги, сородичи, духи – многое определяется разновидностью божества, но, как правило, все они отвечают на масштабные молитвы, вроде просьб об урожае или всеобщем процветании. А на индивидуальные мольбы, вроде сдачи экзаменов или любви, практически не откликаются. Если все студенты, посетившие святилище, сдадут экзамен, выйдет очень странная ситуация, не так ли? Мы можем поддерживать людей, но не станем исполнять просьбы, которые происходят от нежелания трудиться». «А, кажется, я понял. И правда, если боги начнут исполнять все желания, то у людей пропадёт необходимость работать и трудиться. Но с давних времён боги, крепко привязанные к земле, относились к живущим на ней людям как к своим детям. И когда те часто просили богов об одолжении, многие всё же поддавались своим чувствам», — с улыбкой добавила Акио. «На самом деле, в древности владыку Хитокатануси уважали и почитали. А он отвечал на благородные мольбы людей не с посланием откровений. До сих пор в этих краях его кличут «почтенные Хитокота». И говорят, что его святилище дарует людям одно желание». «Имя Хитокота означает «одно слово» или «одна сказанная вещь». Отсюда «одно желание». Акио предупредила о том, чтобы они смотрели под ноги, и пошла вглубь храма. «Люди – слабые создания. Действительно, многие из них вымаливают что-то для себя. Владыка Хитокатануси всегда говорил, что нет ничего страшного в том, чтобы дать им высказаться». В полумраке храма тускло горели два огонька. Прямо по центру располагался стол для подношений, на котором стояли вода и рис. Позади него – окно с деревянной рамой, в котором виднелись другие здания. Храм оказался на удивление коротким. «И где твой владыка Хитокатануси?» При всей величественности этого места бога здесь не ощущалось. Но то неудивительно, ведь внутренности храма совершенно открыты каждому, кто посмотрит за короб для подаяний. В комнате обнаружились несколько щёток, обвешанных листками белой японской бумаги, и украшения, оформленные орнаментом из золотистых молний, но никого божественного не наблюдалось. «Это молельня. Место, где молятся богу. Самого владыки здесь быть не должно». Кагане посмотрел на Йосихико взглядом, в котором читалось: «Ты даже этого не знаешь». «Тогда где он?» — удивился Йосихико, и Акио указала за стол для подношений. «Владыка Хитокатануси находится в главном святилище. Вон там». Акио указала взглядом на окно за столом, и Йосихико разглядела в нём главное здание, очень похожее на молельню. Во время походов к храму Онуси он никогда не задумывался об этом, но в структуре храмов нетрудно запутаться. Акё переместилась влево и вошла в узкий проход. Владыка Хитокатануси обладает внушительным доверием жителей этой земли. Но несмотря на поддержку со стороны жрецов и потомственных прихожан, факт в том, что сейчас он значительно слабее, чем во время встречи с императором Юряку. Сегодня владыке Хитокатануси тяжело даже не спаслать откровения. Исихико спросил у идущей перед ним опечаленный Акё. «Это из-за того, что все больше людей не принимают участие в божественных фестивалях? Если учесть слова Кагане, то вероятнее всего дело в этом». Акё обернулась и неловко улыбнулась. «Богам вовсе не обязательно нужны грандиозные ритуалы. Просто когда-то боги питались силой от людей, что стояли перед их домами, благодарили и рассказывали о том, как счастливы они в своей жизни». Когда Акё сделала паузу, Кагане утвердительно кивнул. Даже после того, как ему стало тяжело послать откровение, владыка Хитокатануси каждый день спускался по лестнице и, зная, что его все равно не услышат, подбадривал словами каждого, кто приходил молиться сюда. Но... Акё вновь прервалась и опустила взгляд. На последний месяц он безвылазно сидит в главном святилище. Йосихико нахмурился так, словно речь шла вовсе не о ком-то другом. Другими словами, он стал затворником? Пока в голове Йосихико проносились неоднозначные мысли, Акио открыла деревянную дверь и вышла наружу. Затем она прошла мимо стола для подношений и поднялась по лестнице, ведущей в основное святилище. Здание стояло на склоне горы, а за ним росли такие раскидистые деревья, что полностью скрывали крышу. Когда Акё поднималась по лестнице, она вдруг запнулась, и Йосихико тут же подал ей руку. «Вы в порядке?» Он сделал для себя открытие. Даже сородич бога может споткнуться. «Пожалуй, мне следует быть признательной». Натянуто улыбнулась Акё и прошла оставшиеся ступени. Исихика, шедший вслед за ней, опустил взгляд на руку. Он прикасался к Акё уже второй раз и вновь ощутил исходящий от нее странный холод. «У уединения Хитокатануси была какая-то причина?» — тихо спросил Кагане, поднимаясь по лестнице. Глаза Акё забегали, словно она пыталась отыскать ими ответ. «Аз есмь бог излагающий. Кому скверный добродетель — глаголы». Когда-то именно такими словами владыка Хитокатануси представлялся, являясь императору Юряку. «Это вообще японский?» — растерянно спросил Йосихико, чем немедленно заслужил пристальный взгляд Кагане. «Это значит, что он бог высказываний, который может одним словом указать на добро и зло. Другими словами, имя этого бога обладало огромным могуществом». «Понятно. Это какой же устрашающий бог ждет их в глубинах главного святилища?» Исихико с трепетом проследовал за Акё, открывшей двери, ведущие в заветное здание. Когда владыка Хитокатануси представлялся таким образом, он гордился словами, которые произносил. Но к сегодняшнему дню слова, которыми он подбадривал людей, и которые лились из него, как из рога изобилия, совершенно иссякли. Окё отворила первые двери. Внутри царил полумрак, особенно по сравнению с молельней. Позади незажженных лампад обнаружилась маленькая лестница, ведущая к еще одним дверям. Перед ними стояла пара небольших клейер. Клейера – священное синтоистское дерево, устанавливается в храмах. Помещение обычно вырастает не выше 1,5 метра в высоту. И круглое зеркало. Похоже, именно за этими дверями и находился Хитокатануси. Стыдно должно быть из-за того уходить в отшельники. Ладно бы о нем беспокоилась лишь сородич Акё. Но если его имя всплыло в молитвеннике, значит, о положении дел прознали и высшие боги. Проговорил Кагане, сокрушенно качая головой, а затем вдруг резко вскочил на лестницу, прошел мимо клейер и зеркала и надавил на двери лапой. «Эй, Кагане! Разве можно так вести себя, находясь в гостях в чужом святилище?» Исихико бросился за Кагане, но Кё осталось смотреть на них сзади, а Кагане успел открыть дверь носом. «Хитокото Нааками! Лакей прибыл! Показывайся!» — сказал Кагане, и двери неспешно отворились. «А?» И из-за них полился настолько знакомый свет, что Йосихико застыл на месте. Прямоугольный источник освещения висел в центре небольшой комнаты. И чем больше глаза Йосихико привыкали к полумраку, тем отчетливее становилась фигура мальчика, похожего на учащегося средней школы, сидевшая в комнате. Его волосы такие длинные, что доходили бы до плеч, если бы не белая лента из прочной бумаги, собиравшая их у макушки. Одетый в знатное одеяние бледно-зеленого цвета, он сидел перед чайным столиком. Но больше всего внимание привлекало не это. «Компьютер!» На голове мальчика держались непропорционально большие наушники, а перед ним находилось нечто, что могло быть только компьютером. Причем не из числа модных нынче компактных ноттопов, но с большим черным системным блоком, который можно найти только в магазине для энтузиастов. Клавиатура тоже необычной формы, с внушительной подставкой для рук. Компьютер оккупировал почти всю площадь скромного чайного столика. Кроме того, при осмотре комнаты в глаза бросались валяющиеся на полу планшет, смартфон и плеер, а также стоящий в углу ЖК-телевизор диагональю примерно 32 дюйма, перед которым лежали несколько игровых консолей. Помимо всего этого, в комнате нашлись фигурки героинь современных игр, постеры и стопки игровых журналов, из-за которых грань между внутренними покоями святилища и комнатой среднего школьника заметно стиралась. «Чего надо?» Перед тем, как мальчик увидел посетителей и бросил эти слова, прошло какое-то время. Не исключено, что из-за своих огромных наушников он попросту не заметил неожиданно открывшуюся дверь. Однако взгляд его продлился лишь мгновение, после чего вновь уткнулся в экран компьютера. Похоже, он играл в какую-то игру. Причем с мышкой и клавиатурой управлялся весьма умело. Йосихико несколько раз моргнул, не веря своим глазам. Кагане же, успевший зайти в комнату, замер с ошарашенным видом, не в силах обронить ни слова. Просто на всякий случай. Но это точно? Осторожно обратился Йосихико, и Акио уверенно кивнула. «Да, это мой господин, владыка Хитокатануси».